Шевцов сидел на подстилке из лапника. Рука у него висела на перевязи. Он посмотрел на Артема полными боли глазами. — Что там с грузовиком? — спросил он. — Не знаю. Я еще не смотрел, — ответил Артем. — Я думал, что может получится выбраться на нем отсюда. Конечно, это бред, но все-таки попробую добраться до него. Но эти гады наверняка держат на мушке выход из убежища. Туман, правда, опять сгустился, так что, может, и удастся проскользнуть наружу незамеченным. Мне кажется, грузовик не сильно поврежден, — откликнулась от костра Агнеса и подошла к ним. Они его хорошо защитили от наших стрел, правда, пули — совсем другое дело. Она села на лапник рядом с Шевцовым. — Может, нам воспользоваться темнотой? Чтобы уйти отсюда, я имею в виду, куда? — Вполне резонно, — возразил Артем, — мост они охраняют. Да к тому же ехать по нему в темноте равносильно самоубийству. Хотя они наверняка его освещают. Он почесал в затылке. Ума не приложу, почему они медлят и не берут нас приступом. Мы здесь все равно, что в западне, и взять нас проще, чем слепых котят. Хотя поцарапаться немного мы еще в состоянии. По-моему, я пришиб одного главаря. Того. Чернобородова, что вел с тобой переговоры. Я грузовиком размазал его вместе с джипом по скале. — А Белобрысый? Ты его видел? Что с ним? — спросил торопливо Артем. — Не знаю. В джипе был только Чернобородый. Выходит, Шахбас погиб. Сергей знал его фамилию. — Ганиев, — сказал задумчиво Артем. — И это, кажется, меняет дело. Теперь понятно, почему они не нападают. Белобрысый или боится напороться на какую-нибудь неожиданность, или его здесь нет. Бандиты ждут его появления. Он неожиданно улыбнулся. Я чуть не достал его там, внизу. Только случай помог ему остаться живым. — Вы оба наделали там шороху, — вставила Агнеса. Видно, они нас и вправду боятся. А может, они вообще отступят? — Нет, — уверенно ответил Артем. — Они слишком близки к успеху. В конце концов, им даже пули не понадобятся. А обложат нас кольцом и уморят с голоду, как собирались уморить тех, кто сидит сейчас за решеткой. — Рабы уже сутки ничего не ели, — тихо заметила Агнеса. — Как ты думаешь, Артем, бандиты их расстреляют? — Зачем? — пожал тот плечами. — Скорее всего, бандитам и дела до них нет. Их списали с довольствия неделю назад и думать про них забыли. Все равно, дескать, подохнут. Днем позже, днем раньше. Какая разница? Боюсь, что они и нам такую же участь уготовили. — Лично я не собираюсь подыхать, как крыса в этой мерзкой дыре, — сказала упрямо Агнеса и взяла в руки лежавший рядом с Шевцовым автомат. — Евгений Александрович, покажите, как работает эта штуковина. Шевцов показал, и она, вскинув автомат на плечо, отправилась к выходу. Артем и генерал посмотрели ей вслед, переглянулись, и Евгений сказал: — Немножко сумасшедшие. Но с некоторых пор именно такие женщины почему-то мне очень нравятся. — Ты женат, генерал? — спросил Артем. Шевцов усмехнулся. — Откуда знаешь про звание? — Дима сказал. — Он вытаскивал тебя из-под обломков вертолета. — Тот-то, я смотрю, его физиономия мне знакома. Озадаченно протянул Шевцов и покачал головой. — В той катастрофе погибли моя жена, сын, лейтенант погранвойска и его невеста. Мы летели на их свадьбу, которую решили сыграть на заставе, где служил Игорь. не долетели. Он прерывисто вздохнул. Таня, моя жена, была милой, домашней женщиной и скорее походила на Надежду Антоновну, чем на Агнессу. Он опять вздохнул. «Беспокоит меня твоя рана», — постарался сменить тему Артем. «Меня тоже беспокоит», — хмыкнул Шевцов. «Болит, зараза, спасу нет. Словно на части зубами кто рвет. Ну да ладно. Обычно на мне все быстро зарастает, как на собаке». «Как ты думаешь, нам конец?» Быстро и, не поднимая глаз, спросил Артем. «Да», — так же быстро ответил Шевцов. «Хотя, вспомни, пока дышу, надеюсь». Он положил здоровую руку на плечо Таранцева и слегка сжал его. «Очень жаль, полковник, что все так получилось. Мы бы могли еще неплохо поработать вместе. В МЧС нужны толковые мужики, а они, веришь ли, встречаются в последнее время все реже и реже. Какая польза от неудачника, таких, как я, навалом? И есть пилоты гораздо лучше меня. Не думаю», — ответил серьезно Шевцов. «В практически безвыходной ситуации ты показал, что на тебя можно положиться. Ты сумел всех нас объединить и настроить на борьбу. Признаюсь, я встречал немногих людей с таким сильным характером. В наши дни это большая редкость. И если ты захочешь поработать в МЧС, я дам тебе самые лучшие рекомендации». На мгновение Артем забыл, что минуты их жизни сочтены. Или, наверное, просто очень не хотелось умирать. Но он ответил: «Я бы согласился». «Вот и лады», — обрадовался Шевцов. «Тебе по-любому надо выбираться поближе к цивилизации. Не думаешь же ты, что Ольга выйдет за тебя замуж и пожертвует своей служебной карьерой ради твоего захолустья? Ты знаешь, кто она такая?» Агнесса успела рассказать. «Ольга, конечно, девушка не из простых. Комитет по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но влюбилась в тебя, похоже, по уши. Не отталкивай ее. Я знаю подобных женщин. К ним трудно подступиться, если они того не захотят. Но если позволят, то только держись, наш брат. Ты будешь с ней счастлив, Артем. Я это нутром чувствую». «А из тебя хорошая сваха получилась бы», — криво усмехнулся Артем. Реальность вновь со страшной силой навалилась на него. Через некоторое время он с тоской в голосе проговорил: «Все это пустые мечты, Евгений. Жизнь — слишком жестокая штука, и не всегда в ней играют по честным правилам. Но я действительно хочу, мы все еще живы». Шевцов весело сверкнул зубами, и пока в жилах течет кровь, для человека нет ничего невозможного. Его только что улыбавшееся лицо внезапно скривилось и посерело от боли, и Артем понял, что действительность вновь ударила кулаком, только теперь уже по Шевцову. Артем подошел к Ольге и Агнессе и выглянул наружу. Автомобильные фары горели по-прежнему ярко и были нацелены на выход из убежища. Он напряг зрение. «Кажется, туман и впрямь сгущается». «Да», — ответила Ольга безучастно. «Настало время идти в разведку», — сказал он, опять не глядя на нее. Но на его слова откликнулась Агнесса. — «Не глупи, Артем. Они же тебя сразу заметят. К тому же твоя нога, про свою ногу я уже давно забыл», — сухо сказал Артем. — «Здесь не санаторий, чтобы обращать внимание на каждый чих». Ольга встала и подошла к нему. Она тоже старалась не смотреть ему в лицо и заговорила будто в пустоту. Думаю, они ничего не увидят. Туман отражает свет и слепит им глаза не меньше, чем нам. — Хорошо, — неуверенно согласилась Агнеса, — идите. Но будьте осторожны. Артем с недоумением посмотрел на Ольгу. Только сейчас до него дошло, что она собирается идти вместе с ним. Он открыл рот, чтобы запротестовать, но она с вызовом посмотрела на него и, поправив на плече автомат, первой нырнула в туманную пелену. — Осторожней! — прошептала Агнеса, и Артем улыбнулся. Пожелание это показалось ему крайне нелепым. Так можно напутствовать человека, прыгнувшего из самолета без парашюта. Тем не менее, пробираясь ползком вслед за Ольгой, он старался не шуметь. Метрах в десяти от укрытия она остановилась и взмахом руки подозвала его к себе. Они залегли между камней и стали вглядываться в сверкающее белесое марево. Идти дальше было рискованно. Поначалу они ничего не видели, но постепенно, загородив глаза рукой от яркого света, смогли кое-что разобрать. Грузовик, освещавший вход в убежище, стоял под углом к скальной стене. Иногда свет его фар мигал, значит, кто-то проходил мимо. Ольга полежала немного и стала складывать перед собой камни, сооружая небольшой бруствер, всего сантиметров 20 высотой, но достаточные, чтобы защитить лежащего человека от автоматного огня. Артем опасался, что их действия вскоре заметят, но пока все обходилось. Совсем близко от них кто-то кашлянул. Донеслись обрывки тихого разговора, но, в общем, все было спокойно. Прошло не менее четверти часа, прежде чем он решился скользнуть в сторону второго грузовика, который стоял за скалой. Бандиты, по какой-то причине, скорее всего, опасаясь прицельного огня с близкой дистанции, оставили его на дороге, а, может, посчитали неисправным, кто знает. Артем не стал над этим размышлять. Он стремился выяснить, остался ли грузовик, который угнал Шевцов, на ходу, и в состоянии ли выдержать гонки по горной дороге. — Ты тут, карауль, — велел он Ольге, — а я пока все тихо попробую разобраться с машиной. Стараясь не стукнуть дверцей, он забрался в кабину. На первый взгляд все вроде бы было в порядке. Артем устроился на месте водителя и попытался обмозговать ситуацию. Однозначно, что машину придется вести ему, больше некому. В кабину сядет еще один человек, остальные разместятся в кузове. Он вылез из кабины и на ощупь обследовал грузовик снаружи. Колеса, кажется, в порядке. На двух из них покрышки были задеты пулями, но каким-то чудом не пробиты. До баков, защищенных стальными листами, пули не доставали. Артем опасался за радиатор, но, спустившись вниз и ощупав его руками, убедился, что вода из него не течет. Неясно было с рулевыми тягами, которые могли выйти из строя от последнего удара о скалу, но проверить их можно было только на ходу. Он вернулся к Ольге и, сорвав пучок травы, вытер руки. «Так», — сказал он довольно, — «машина, кажется, в порядке». Тем же путем они вернулись в убежище. Агнеса вопросительно посмотрела на них. «Нормально. Машина еще побегает», — сообщил Артем с улыбкой и распорядился. «Я побуду здесь, а вы отдохните». Ольга молча развернулась и отправилась вглубь убежища. Агнеса заспешила следом, не преминув, правда, с благодарностью улыбнуться Артему, и он понял, что ей все это время страшно хотелось вернуться к Шевцову. — Погодите, — вспомнил вдруг он о своем плане, — давайте заранее договоримся о том, что делать в случае, если получится унести отсюда ноги. Он обвел женщин серьезным взглядом. — Вы будете стрелять из автомата? — Буду, — быстро ответила Ольга. — Не знаю, — смутилась Агнесса. — Я ведь никогда из него не стреляла. Артем усмехнулся. — Когда-нибудь надо начинать. На самом деле это предельно просто. При стрельбе нужно нажимать на спусковой крючок. Только крепче держи автомат. Ну и, конечно, не забудь снять его с предохранителя. Так, я сяду за руль. Рядом со мной будет Надежда Антоновна. Она устроится на полу. Все остальные залезут в кузов. Там же будете и вы с автоматами. Но, думаю, вам придется уступить их Рыжкову и профессору. Потом, когда мы заберем их с собой. Я хорошо стреляю. И автомат поэтому не отдам. Отрезала Ольга и повернулась к Агнессе. Учти, это совсем небезопасно, потому что при стрельбе придется немного привстать над бортом. Я буду стрелять. Голос у Агнессы прозвучал твердо, а в глазах появился лихой блеск, из-за которого, вероятно, Шевцов и назвал Агнессу слегка сумасшедшей. И что греха таить? Такие женщины нравились не только генералу. Артем посмотрел на Ольгу, на ее решительное лицо и подумал, что заслужил. Это нелегкое счастье полюбить ее, красивую, нежную и отчаянно смелую женщину. И совсем не важно, отвечает ли она ему взаимностью или вправду играет в какие-то свои игры. Главное, что под влиянием этой любви он почувствовал себя прежним. Просто он стал тем Артемом Таранцевым, каким был до своего последнего полета над стылой чеченской землей. «Ты молодчина, Агнесса!» Он потрепал учительницу по плечу и подмигнул ей. «Если будешь целовать Шевцова, сделай это из-за меня. Честно сказать, я бы вряд ли так сумел превратить в лепешку джип, раскатать по дороге шахбаза и еще сохранить грузовик в довольно приличном состоянии». Женщины ушли, а он лег у каменного барьера и положил рядом автомат. Сунув руку в карман, обнаружил, что трофейная пачка сигарет превратилась в крошево. «Эх ты!» — выругался он вполголоса, соображая, из чего бы скрутить козью ножку, но затем передумал курить. Между тем ощутимо посветлело. Ночь закончилась, наступил рассвет.